Глава 24. Багдад было не узнать. На улицах расположились полицейские, не свои, а привлеченные извне, международная полиция. Американские и русские стражи порядка стояли бок о бок с бесстрастными каменными лицами. По городу распространился слух: никто из лидеров мировых держав не приедет. В аэропорту уже приземлились, сопровождаемые должным образом, два русских самолета, однако ни в одном из них никого, кроме пилотов, не было. Но вот, наконец, пришла новость, что все хорошо. Президент Соединенных Штатов и российский диктатор здесь, в Багдаде, в отеле Regent's Palace. Историческая конференция все-таки началась. Между тем, в небольшом вестибюле происходили события, способные повлиять на ход мировой истории. Как обычно и бывает в таких случаях, со стороны все выглядело прозаично. Свой информационный вклад внес доктор Алан Брэк из Харуэллского атомного института. От покойного сэра Руперта Крофтона Ли были получены определенные образцы, добытые им во время путешествий по Китаю, Туркестану, Курдистану и Ираку. Тут доктор Брэк перешел к сугубо техническим деталям. Металлические руды, высокое содержание урана. Установить точное расположение месторождения не удалось, поскольку записи и дневники сэра Роберта были уничтожены неприятелем. Далее слово взял мистер Дейкин. Тихим, усталым голосом он поведал о Генри Кармайкле, поверившим в слухи об огромных военных объектах и подземных лабораториях, расположенных в некой затерянной долине за гранью цивилизации, о его поисках и успехе этих поисков, о великом путешественнике сэре Руперте Крофтоне Ли, поверившем Кармайклу, приехавшем в Багдад ради встречи с ним и погибшем здесь, о смерти самого Кармайкла от руки человека, выдававшего себя за сэра Руперта. «Сэр Руперт мертв, и Генри Кармайкл мертв. Но есть третий свидетель, который жив, и он сегодня здесь. Я приглашаю для дачи показаний мисс Анну Шейли». Как всегда, спокойная и собранная, словно на своем рабочем месте в офисе мистера Маргенталя, Анна Шейли зачитала список с именами и цифрами. Черпая факты из глубин своего замечательного ума, она рассказала о широкой финансовой сети, изымающей деньги из мирового обращения и направляющей их на обеспечение деятельности, имеющей целью раскол цивилизованного мира на две противоборствующие фракции. И это не просто утверждение, за которым ничего не стоит. И снова цифры и факты. Ее выступление убедило тех слушателей, которые не вполне поверили рассказу об удивительных находках Кармайкла. Снова заговорил Дейкин. «Генри Кармайкл мертв, но из своего опасного путешествия он привез реальные, совершенно однозначные доказательства. Хранить их при себе он не решился, враги шли по пятам. Но у него было много друзей. Через двух друзей Кармайкл переправил доказательства еще одному другу, человеку, которого уважает и почитает весь Ирак. И этот человек любезно согласился прийти сюда сегодня. Я говорю о шейхе Хусейне Эль-Зияра из Кербелы». Как справедливо отметил Дейкин, шейха Хусейна Эль-Зияра знали по всему мусульманскому миру как праведника и поэта. Многие почитали его святым. Теперь он поднялся. Высокий, представительный, с крашенной хной бородой, в сером мундире, отороченном золотой тесьмой, с наброшенной на плечи легкой, как пушинка, накидкой и в зеленой челме, перехваченной тяжелым золотым агалом. «Генри Кармайкл был моим другом», — начал он глубоким, звучным голосом. «Я знал его еще мальчишкой, и вместе со мной он учил стихи наших великих поэтов. Двое пришли в Кербелу, два странника, путешествующих по стране с волшебным ящиком. Простые люди, но верные последователи пророка. И они принесли мне пакет, вверенный им моим другом, англичанином Кармайклом. Я должен был хранить его в тайне и передать либо самому Кармайклу, либо доверенному, который произнесет определенные слова. Если ты, сын мой, тот доверенный, скажи эти слова». Дейкин кивнул. «Саид, арабский поэт Мутанаби, выдававший себя за пророка и живший 1000 лет назад, написал оду алеппскому князю Саифу аль-Дуала, и в этой оде есть такая строка: «Зид хаши баши тафадаль одни сура сели». Сноска. «Добавляй, смейся, веселись, привлекай, будь благосклонен, радуй, отдавай». Конец сноски. И шейх Хусейн Эль-Зиера с улыбкой протянул Дейкину пакет. «Я повторю то, что сказал князь Саиф аль-Дуала. Да исполнится желание твое». «Джентльмены», — продолжил Дейкин, «в этом пакете микрофильмы, привезенные Генри Кармайклом в подтверждение его свидетельств». А потом выступил еще один свидетель. Человек, сломленный судьбой, старик с благородным лбом, ученый, пользовавшийся некогда всеобщим уважением и восхищением. «Джентльмены!» — с трагическим достоинством заговорил он. «В самом скором времени я буду привлечен к суду, как обыкновенный мошенник. Но есть вещи, одобрить которые не могу даже я. Существует преступная группа, состоящая преимущественно из молодых людей, сердца и цели которых столь черны, что правде о них трудно поверить». Он поднял голову и возвысил голос. «Антихрист! Его должно остановить! Нам нужен мир, чтобы залечить раны и построить новое общество! А для этого мы должны стремиться к взаимопониманию! Я затеял аферу ради денег, но в конце и сам поверил в то, что проповедовал, хотя и не одобряю те методы, которыми пользовался. Ради Бога, господа, давайте же начнем заново и постараемся соединить силы». На мгновение в зале повисла тишина, потом сухой, бесстрастный голос обезличенной бюрократии произнес: «Изложенные здесь факты будут представлены президенту Соединенных Штатов Америки и премьер-министру Союза Советских Социалистических Республик.